Глава 1. Мой сын будет президентом России, или террорист во фраке от Бриана. В 1996 году праздник католической Троицы пришелся на воскресенье, 26 мая. С самого утра ко всем кирхам и костелам Германии начали съезжаться крытые яркими разноцветными тентами грузовики, до отказа набитые березовыми ветками. Привезенные из специальных лесопитомников, они предназначены были для украшения храмов в этот день. Береза, как известно, символ Святой Троицы. Грузовики уже поджидали десятки прихожан со всеми чадами и домочадцами. Они втаскивали охапки пахучих веток в притворы, а потом, под руководством священнослужителей, украшали ими соборные залы, где вечером должны были пройти торжественные богослужения. Работа шла споро, немного не по-немецки суматошно, но суматоха эта была какой-то особенной, праздничной. Такая царит обычно, когда наряжают рождественские елки. Как и во всей Германии, праздничное оживление было в то утро и в одном из самых старинных соборов Гамбурга, костеле святого Михаила, Михаэльскирхе. Построенный в стиле классического барокко, Большой Михель по странной исторической случайности возвышался своей 130-метровой башней между двумя районами Гамбурга – фешенебельным Альштадтом и развеселым Санкт-Паули, где, как деликатно отмечалось в путеводителях и туристских проспектах, не существует никаких табу. День этот выдался не по-майски хмурым, откуда-то нагнало туч, с Эльбы тянул не сильный, но пронизывающий, как на набережной Невы, ветер. Красный кирпич старых, построенных еще в середине XVIII века домов, окружавших Михаэльскирхе и чудом уцелевших после бомбежек союзнической авиации в конце Второй мировой войны, казался почти черным. Медные, позеленевшие от вечной сырости крыши, веселившие взгляд в похожие дни, сейчас выглядели уныло тусклыми. Ближе к полудню, когда праздничная суета в соборе святого Михаила была в самом разгаре, в один из многочисленных рукавов Эльбы вошла белоснежная, новейшей постройки, крейсерская яхта. Она стала на якорь в районе Альштадта, метрах в 70 от берега. Швартовка непосредственно у набережных Гамбурга, да и то краткосрочная, разрешается лишь шлюпкам и легким прогулочным катерам. Яхта была под английским флагом, на борту ее значилось название «Анна» и порт приписки «Ливерпуль». На фоне огромных плавучих доков, сухогрузов, лесовозов она выглядела детской нарядной игрушкой. Но любому человеку, хоть что-то понимающему в морских делах, а таким в древнем ганзейском Гамбурге был едва ли не каждый второй, с одного взгляда было ясно, что изящные обводы этой игрушки в сочетании с мощным современным двигателем таят возможности яхты развивать едва ли не скорость торпедных катеров, а стойчивость и мореходные качества таковы, что даже кругосветное путешествие для нее не проблема. И даже уж совсем профану, без пояснений было понятно, что такая яхта может принадлежать только богатому человеку. И не просто богатому, очень богатому. Однако двое мужчин, доставленных с яхты на белом, похожем на глиссер катере, совершенно не походили на богатых людей. Один, высокий, плотный, лет 50, был в заурядной кожаной куртке, потертой на сгибах, в темной вязаной шапочке, натянутой из-за пронизывающего ветра чуть ли не на глаза. Он был похож на шкипера, в крайнем случае на капитана, но уж никак не на владельца этой роскошной яхты. А второй и на шкипера не тянул. Тоже высокий, сухощавый, лет 27, в джинсах, в китайской ветровке с капюшоном. Моторист? Стюард? Лишь подобострастная услужливость, с которой матрос, сидевший за рулем глиссера, попытался помочь пассажирам подняться на набережную, могли бы подсказать внимательному наблюдателю, что доставленные отнюдь непростые члены команды. И такой наблюдатель, между прочим, был. Как только эти двое оказались на набережной, из темно-серого Volkswagen Passat, далеко не последней модели, припаркованного неподалеку, вышла молодая женщина в длинном синем плаще и изящной фетровой шляпке и подошла к мужчинам. «Вы есть мистер Назаров?» — обратилась она к старшему. «Да, это я», — подтвердил тот. «Я есть очень рада. Я остерегалась, что у вас что-то может задержаться в пути. Я хочу себя представить. Я называюсь Эльза Рост. Я работаю в нашем бюро по туризму как гид и на русском языке тоже. Если я скажу что-то не так, заранее извините меня, потому что из вашей страны сначала было очень мало туристов, и я не могла иметь практики после университета, а теперь здесь очень много русских, но мало кто может оплатить услуги гида. Итак, я в вашем полном распоряжении, господа, и мой автомобиль также, если, конечно, он вас устроит».